Хищные птицы. Я давно подозревал, что пернатые хищники, орлы и беркуты, звери опасные. А в московском зоопарке в этом окончательно убедился. Когда служительница Марья Борисовна к ним в вольеру заходит, обязательно каску надевает строительную. Потому что налететь они могут и откусить чего-нибудь. У Марии Борисовны еще ничего не откусили. А вот у Зины Муравьевой ухо отхватили. Не все, половину, но все равно неприятно. Что это за человек и вдруг без полуха? «Как же так вышло?» – спрашиваю я ее. «Неужели без каски зашла?» «Попробуй, найди на меня каску», – жалуется Зина. «Все велики. Глаза закрывают, и ничего не видно. А так еще опаснее к хищникам заходить». «Так значит, вы теперь туда не ходите?» «Хожу. Только я с собой палку беру. Погрожу ею орлам, а потом убираюсь. С палкой спокойнее. А главное, всех видно».